Первый батальон находился на окраине села Облапы, откуда еще два дня назад выбил небольшую заставу противника. Теперь сюда двинулась его самоходная артиллерия. Командир батальона Балицкий, комиссар Михайлов, начальник штаба Решетько, заместитель командира по диверсионной работе Клоков и еще 2-3 человека наблюдали из узкого окопчика, как тяжелые фердинанды, развернувшись в линию, медленно, с остановками, приближались к селу. Время от времени самоходки вели огонь по облапам. Снаряды ложились где-то в стороне от занятой партизанами линии обороны. Балицкий был вне себя от бессильной ярости. Но что могут сделать ПТР против лобовой брони? А боков они не подставляют. Батарейку бы сюда покрупнее калибром. Нет, вот что надо. Слышишь, Клоков, как подойдут ближе? Обвязаться толом, запал в руку и под гусеницы. Найди охотников. Да я сам первым брошусь. Тащи сюда тол. Так я тебе и дам броситься. Тоже мне выискался смертник, — спокойно сказал Михайлов. Что же тогда? Ждать, пока передавят батальон? Или отступать? Не отступим. Не было приказа, — кричал Балицкий. Не горячись, Гриша, — по-прежнему спокойно продолжал Аким Захарович. Отступать — это если назад пятиться. Назад. А нам в сторонку, чуть в сторонку надо продвинуться. Сманеврировать по-партизански. Пусть себе фердинанды боекомплекты расходуют, да в село входят. В конце концов, придется немцам из-под брони вылезать. А мы тут будем, рядом. Дело, комиссар говорит, — уронил Решетько. Балицкий задумался, потом взглянул на Клокова. А если ночью в темноте к фердинандам подобраться и попробовать на шнур толом их рвать? Попробовать можно, — кивнул Всеволод. Самоходки все ближе. Водят стволами, постреливают. К окопчику подполз адъютант комбата и протянул полученную радиограмму с новым приказом командования. Миновало еще больше суток. Несухое же переходило из рук в руки. Тем временем наши батальоны начали сосредоточиваться у села Колодница, что в 5 километрах восточнее Ковеля. Партизаны Маликова ворвались на западную окраину города. Несмотря на долгие изматывающие бои, настроение у людей превосходное, все готовы к штурму. И все же операцию пришлось прекратить. Дмитрий Рванов вздохнул и, сделав последнюю отметку, убрал со стола карту. «Но мы дерзали», — тихо произнес Дружинин. «Я понял, о чем думал сейчас Владимир Николаевич. И, наверное, не один он. Да, пришло время, когда партизаны уже могли вести наступление на такой крупный, стратегически важный пункт, как Ковель. Лишь неблагоприятно сложившаяся обстановка и желание сохранить свои силы, избежать лишних жертв, заставили нас отказаться от штурма этого города. Главная беда заключалась в том, что был утрачен элемент внезапности нашего наступления. Противник успел приготовиться к обороне и наращивал силы. Из Польши гитлеровцы подтянули новые резервные части, один пехотный и один кавалерийский полки. По-прежнему против нас действовали артиллерия, танки, авиация, а мы поддержки так и не дождались. Наверное, где-то на других участках самолеты были нужнее. К чувству досады, неудовлетворенности тем, что начатое не удалось довести до конца, все же примешивалось радостное, бодрящее ощущение нашей собственной силы, гордости за то, что нам все же удалось сделать. Как-никак, мы здорово поколотили фашистов, очень здорово. Не они нас, а мы их. Вот доказательство. За время операции немецко-фашистские войска потеряли только убитыми 1103 солдата и офицера, пленными 30. Бандеровцы потеряли 118 человек. Потери партизан — 95 убитыми, по нашему соединению 65. 115 ранеными, по нашему соединению 84. Уничтожено партизанами в боях вражеских танков 2, автомашин 58, складов с боеприпасами 7. Других складов – 10, понтонов – 2, автокухонь – 2, телефонный узел и так далее. Взяты также солидные трофеи. Рванов спрятал карту. Маслаков свертывал узел связи. Сейчас все мы выйдем на улицу, а наш КП в селе Верхи снова станет обычной крестьянской хатой. В окна видно, как мимо шагает партизанский батальон. Шагает весело, бодро, с гармонией и песней. Часть наших подразделений уже получила приказ расположиться на правом берегу Стахода, чтобы удерживать здесь переправы до подхода наших войск. Все мы были уверены, что очень скоро партизанам и бойцам Красной Армии непременно доведется воевать вместе, плечом к плечу.